Робин ни на шаг не отставал от него. «Дедушка, подожди», — попросил мальчик. «Я хочу знать, где именно стоял Пилат». «Не могу тебе сказать», — ответил полковник. «Какое это имеет значение?» Новая очередь выстраивалась в ожидании спуска в Гаввафу, и паломников на улице стало еще больше. Рядом с полковником стоял очередной гид и, дергая его за рукав, говорил: «Виа Долороза, крестный путь». Прогуливаясь в районе храма, леди Алтея всеми силами пыталась отделаться от Кэт Фостер, прежде чем они встретят супругов Чейзборо. «Да-да, очень впечатляюще», — рассеянно повторяла она, когда Кэт указывала на очередной купол и принималась читать по путеводителю что-то о султане из мамелюков, Каид-бее, который соорудил фонтан над святая святых. Мамелюки, невольники, воины-рабы, составлявшие гвардию султанов айюбидов, египетская ветвь. В 1250 году мамелюки свергли власть айюбидов и основали династию мамелюкских султанов, правившую до 1517 года в государстве, включавшем Египет и Сирию. Они переходили от одного здания к другому, поднимались по бесчисленным ступеням, снова спускались, осмотрели скалу, на которой Авраам едва не принес в жертву Исаака, и с которой Мухаммед вознесся на небеса, а ее друзья все не шли. Авраам, мифический родоначальник евреев, по повелению Бога должен был принести в жертву своего сына Исаака, но в момент жертвоприношения был остановлен ангелом. Мухаммед, около 570-632, арабский религиозный и политический деятель, основатель ислама. У мусульман считается величайшим пророком, посланником Бога. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха. «С меня, кажется, хватит», — сказала леди Алтея. «Пожалуй, я вовсе не хочу осматривать мечеть внутри». «Но вы пропустите самое замечательное во всем Иерусалиме», — возразила Кэт. «Витражи мечети Аль-Акса знамениты на весь мир». Мечеть Аль-Акса — мусульманская святыня, бывшая базилика, сооруженная императором Юстинианом, 482-й, или 483-565 годы, во имя Пречистой Марии. Обращена в мечеть халифом Омаром. При крестоносцах была королевским дворцом, но при Салах-ад-Дине, Саладине, 1138-1193, основателе династии айюбидов, вновь стала мечетью. «Я очень надеюсь, что их не повредили взрывы, о которых столько писали». Леди Алтея вздохнула. Ближневосточная политика всегда наводила на нее скуку, разве что какой-нибудь член парламента заводил о ней разговор на званом обеде. В сущности, какая разница, арабы, израильтяне, и те, и другие бросают бомбы. «Идите, смотрите вашу мечеть», — сказала она Кэт, — «а я побуду здесь». Подождав, пока ее спутница не скроется из виду, леди Алтея легкой походкой, на ходу поправляя шифоновый шарф, чтобы он лежал свободнее, направилась к лестнице, ведущей к куполу скалы. По сравнению с узкой, забитой народом Виа Долороза, район храма обладал одним неоспоримым преимуществом — здесь не было таких толп. «Интересно, как оденется Бетти Чейзборо?» — подумала леди Алтея. В окно машины она успела разглядеть только белую шляпу своей подруги. Жаль, что последние годы она совсем не следит за фигурой. Приняв изысканную позу, леди Алтея встала у одной из тройных колонн на верхней площадке лестницы. Здесь они ее обязательно заметят. Почувствовав довольно настойчивое посасывание под ложечкой, казалось, завтрак и утренний кофе были давным-давно, Она вспомнила о колечке из печеного теста, которое Робин уговорил ее купить у уличного торговца, стоявшего со своим осликом у церкви всех народов. Робин еще сказал тогда, что это не маца, но почти так же вкусно. Она улыбнулась, как забавно он выражается, и открыла сумочку. Едва леди Алтея надкусила колечко, оно было гораздо тверже, чем казалось на вид, как увидела, что Эрик Чейзборо и его жена выходят из здания, где, как ей сказала Кэт Фостер, когда-то размещались конюшни царя Соломона. Соломон, царь Израильско-Иудейского царства в 965-928 годах до нашей эры, сын Давида. Согласно библейскому преданию, славился необычайной мудростью. Считается автором ряда книг Библии, в том числе «Песни песней». Желая привлечь их внимание, она помахала рукой, и Эрик Чейзборо помахал в ответ шляпой. Леди Алтея бросила хлебец обратно в сумку, и в ту же секунду, по несколько странному ощущению во рту, поняла, что случилось нечто ужасное. Она подняла язык к верхним зубам и накололась на два острых шпенька. Она посмотрела вниз в сумочку. Там, вонзившись в хлебец, лежали два ее передних зуба, те самые, что она вставила у дантиста перед отъездом из Лондона. Леди Алтея в ужасе схватила зеркальце и увидела в нем совершенно чужое лицо. У женщины, что смотрела на нее из верхней десны, вместо зубов торчали два жалких, опиленных осколка, похожие на обгоревшие спички. От былой красоты не осталось и следа. Ее вполне можно было принять за какую-нибудь крестьянку, которая, постарев до 40, просит милостыню на городских перекрестках. Боже мой! Нет, нет, только не здесь, не сейчас. Не помня себя от стыда и унижения, она пыталась прикрыть рот голубым шифоновым шарфом, а тем временем супруги Чейзборо, приветливо улыбаясь, подходили все ближе. — Наконец-то мы вас разыскали! — крикнул Эрик Чейзборо, но леди Алтея лишь трясла головой и жестами старалась дать им понять, чтобы они уходили. — Что с Алтеей? — спросила леди Чейзборо мужа. — Она нездорова? Леди Алтея, высокая, элегантная, пятилась от них, судорожно вцепившись в шарф. Когда же они почти бегом настигли ее, шарф упал, обнаружив всю трагедию, а его обладательница, пытаясь что-то промычать сквозь плотно сжатые губы, показала на сумочку, где лежали застрявшие в хлебце зубы. — Вот это да! — пробормотал Эрик Чейзборо. — Какая беда! Он беспомощно огляделся, как будто надеялся отыскать среди людей, поднимающихся по лестнице, того, кто сможет дать адрес какого-нибудь иерусалимского дантиста. Леди Чейзборо, понимая всю унизительность положения, в котором оказалась ее подруга, поддерживала ее под руку. — Не расстраивайтесь, — говорила она, — ничего не заметно. Во всяком случае, когда вы прикрываете рот шарфом, вам не больно? Леди Алтея покачала головой. Она бы стерпела любую боль, но не могла перенести столь жестокий удар по самолюбию, этот мучительный стыд и сознание того, что из-за какого-то куска хлеба в одно мгновение утратила всю свою привлекательность, все достоинство. «Израильтяне идут в ногу с прогрессом», — сказал Эрик Чейзборо. Здесь наверняка найдется хороший врач, который в два счета вам все починит. Портье в отеле «Царь Давид» нам что-нибудь посоветует. Леди Алтея вновь покачала головой. Она слишком хорошо помнила бесчисленные визиты к дантисту на Харли-стрит, утомительные примерки, скоростные бормашины, все, что ей пришлось вытерпеть, чтобы сохранить свою увядающую красоту. Она представила себе обед с супругами Чейзборо, где она не сможет съесть ни кусочка, а ее друзья постараются сделать вид, будто ничего не произошло. Напрасные поиски дантиста, который в лучшем случае на скорую руку залатает следы катастроф. Удивленное лицо Фила, горящие любопытством глаза Робина, косые взгляды остальной компании. Весь кошмар дальнейшего путешествия. Сюда идет какая-то дама. Она, по-видимому, вас знает, — тихо сказал Эрик Чейзборо. Обследовав мечеть Аль-Акса, Кэт Фостер решительно повернулась спиной к стене плача. Слишком много правоверных иудеев толпилось на этой огромной площади, где по приказанию их обнаглевшего правительства срыли сотни иорданских жилищ, в результате чего их несчастные обитатели умножили собой число иорданцев, живущих в палатках в пустыне. И так она направилась назад. Подходя к куполу скалы, Кэт увидела, что леди Алтею поддерживают под руки двое незнакомых людей, и поспешила к ней на выручку. «Что здесь происходит?» — осведомилась она. Лорд Чейзборо представился и рассказал о случившемся. «Бедная Алтея очень расстроена», — шепотом добавил он. «Прямо не знаю, что делать». «Потеряла верхние зубы?» — громко переспросила Кэт Фостер. «Но ведь это еще не конец света, верно?» И она с нескрываемым любопытством посмотрела на поникшую женщину, которая буквально несколько минут назад, надменная и самоуверенная, шла рядом с ней. «Позвольте-ка взглянуть». Дрожащей рукой леди Алтея отвела от губ шифоновый шарф и, призвав всю свою волю, попыталась улыбнуться. И тут к невообразимому ужасу леди Алтеи и ее исполненных искреннего сочувствия друзей Кэт Фостер расхохоталась. «Ничего себе!» — воскликнула она. «Чистая работа! Даже на ринге вас бы так не обработали!» Леди Алтея стояла на верхней площадке лестницы, и ей казалось, что все вокруг смотрят не на купол скалы, а на нее одну. Они подталкивают друг друга локтями, перешептываются, улыбаются. Сама она редко упускала случай посмеяться над другими и по собственному опыту знала, ничто не вызывает у толпы столь дружного смеха, как вид того, кто, утратив былое величие, внезапно превращается в жалкое посмешище. Виа Долороза. Крестный путь. Джим Фостер, держа Джилл Смит за руку, буквально тащил ее по улице. На каждом перекрестке путем преграждали коленопреклоненные паломники. Раз Джилл пожелала посетить базары, саки, или как там они называются, так тому и быть. Заодно и он сможет купить что-нибудь для Кэт, чтобы помириться с ней. «Наверное, я должна подождать Боба», — сказала Джилл, замедляя шаги. Но Боба не было видно. Он вместе с Бэбкоком пошел в приторию. «Вчера вечером вы и не думали его дожидаться», — заметил Джим Фостер. «Поразительно, как легко у женщин все меняется. Еще и суток не прошло, а уж едет совсем в другую сторону. Сегодня Джилл словно подменили. Вчера под деревьями она сперва не соглашалась, а потом при каждом его прикосновении просто стонала от удовольствия. А сейчас строит из себя недотрогу. Похоже, она больше не хочет иметь с ним дело. Прекрасно. Пусть будет так. И все-таки обидно. Уколы совести одно, отставка другое. Она, чего доброго, вчера все выболтала своему балбесу мужу. Она, видите ли, жертва насилия. У Боба все равно не хватит духу что-нибудь сделать. Что ж, возможно, для бедной девочки это будет самым сильным сексуальным впечатлением. Память на всю жизнь. — Идемте же, — убеждал он, — если вы хотите купить свой медный браслет. — Нельзя, — прошептала Джилл. — Слышите? Священник молится. — Мы поклоняемся тебе, Христос, и славим тебя. Впереди, в нескольких шагах от них, стоял на коленях священник, низко склонив голову. — Ибо святым крестом ты спас мир. Группа коленопреклоненных паломников за спиной священника подхватила молитву. — Как я могла? Как я могла допустить? Я не должна была позволять ему. Это ужасно. Страшно вспомнить, ведь мы приехали в святые места, а эти люди, что молятся вокруг нас, а Иисус Христос, умерший за наши грехи, я готова сквозь землю провалиться. В свой медовый месяц я... Что сказали бы люди, если бы знали, что я дрянь, потаскушка? Ну, будь я влюблена в него. Так нет же, я люблю Боба. Просто не знаю, что на меня нашло. Как я могла ему позволить? Паломники поднялись с колен и пошли вверх по Виа-Долороза. С их уходом атмосфера благочестия, слава Богу, рассеялась. Улицу заполнили самые обыкновенные люди. Женщины с корзинами на голове спешили к лоткам, заваленным грудами овощей, и к мясным лавкам с подвешенными на крюках бараньими тушами. Торговцы, зазывая покупателей, громко расхваливали свой товар. Кругом царила такая толчая и суматоха, что с трудом удавалось не только двигаться, но и дышать. Но вот улица разделилась на две. По обеим сторонам каждой из них тянулись сплошные ряды лотков и лавок. Правая поднималась вверх по горе, и ее ступени велись между прилавками с апельсинами, грейпфрутами, луком, фасолью и огромными кочнами капусты. «Мы не туда попали», — с раздражением сказал Джим Фостер. «Здесь только эта дурацкая жратва». За одним из сводчатых проходов он разглядел ряды киосков, увешанных поясами, шарфами и косынками, а рядом с ними прилавок, на котором старик-торговец раскладывал дешевые украшения. «Кажется, вот то, что нам надо», — сказал Джим. Но тут дорогу ему преградил осел, нагруженный дынями, и в тот же момент женщина с корзиной на голове споткнулась о его правую ногу. «Пойдем обратно», — сказала Джилл. «Иначе мы окончательно заблудимся». Неожиданно рядом с ней оказался какой-то молодой человек с пачкой брошюр в руке. «Не желаете ли посетить Святой Холм и насладиться чудесным зрелищем?» — осведомился он. «Или, может быть, поселок художников? Или ночной клуб?» Святой Холм, Сион, Солнечный, один из холмов Иерусалима, на котором стояла главная крепость царского города. «Уходите, пожалуйста», — ответила Джилл. «Ничего я не хочу». Джилл выпустила руку Фостера, и теперь он стоял на другой стороне улицы и жестами звал ее к себе. «Самый подходящий момент — улизнуть. Попробовать вернуться назад и найти Боба». Но она боялась остаться одна на этих узких, запутанных улицах. Стоя у киоска с украшениями, Джим Фостер брал одну вещь за другой и тут же бросал обратно. Сплошной хлам. Ничего стоящего. Медальоны с изображением купола скалы, головные платки с нарисованными на них ослами. Согласно преданию, Христос въехал в Иерусалим верхом на осле. «Вряд ли стоит покупать их для Кэт», примет за шутку, да еще дурного вкуса. Забыв, что он все еще держит в руке один из этих безобразных медальонов, Джим Фостер обернулся поискать Джилл и увидел, как она исчезает в толпе. Противная девчонка! Что ей взбрело в голову? Джим двинулся за ней и, уже почти перейдя улицу, услышал разъяренный голос торговца из киоска. $3! Вы должны мне $3! Он оглянулся. Торговец стоял за прилавком, весь красный от гнева. — Вот, забирайте. — Мне не нужна ваша дрянь, — сказал Джим и бросил медальон на прилавок. — Ты взял, ты купил? — крикнул старик и что-то залопотал, обернувшись к соседу. Оба принялись размахивать руками, привлекая внимание собравшихся на базаре торговцев и покупателей. Какую-то секунду Джим стоял в нерешительности. И вдруг его охватила паника. На Ближнем Востоке никогда не знаешь, чего ждать от толпы. Он быстро пошел прочь, ускоряя шаг по мере того, как нарастал шум у него за спиной, и все больше прохожих оборачивалось в его сторону. Наконец он пустился бежать, пригнув голову и расталкивая толпу локтями. Люди, которые делали покупки или просто слонялись по базару, расступались, теснили друг друга и еще больше увеличивали общую неразбериху. Что случилось? Он что-то украл? Подложил бомбу? Гул голосов становился все громче. Взбежав по первому лестничному маршу, Джим увидел, что ему навстречу спускаются двое израильских полицейских. Он снова бросился вниз и стал пробиваться сквозь толпу, запрудившую узкую улочку. Задыхаясь, чувствуя резкую, как от удара ножом, боль под ребрами слева, он все больше впадал в отчаяние. Вероятно, полицейские уже расспросили кого-нибудь из толпы и теперь преследуют его. Они уверены, что он вор, анархист или что-то в этом роде. Что сказать в свое оправдание? Как объяснить? Не владея собой, утратив всякое представление о направлении, Джим пробился через толпу и, выбежав на более широкую улицу, понял, что спасения нет. Дорогу преграждало целое скопище паломников, которые шли, взявшись за руки, так что ему пришлось прижаться к стене. Казалось, толпа состояла из одних мужчин, одетых в темные брюки и белые рубашки. Они смеялись, пели и вовсе не походили на паломников. Толпа повлекла Джима за собой, как волны влекут обломки кораблекрушения. Не в силах совладать с этим мощным потоком, он вскоре оказался в центре огромного открытого пространства, в самой середине которого танцевали плечом к плечу, взявшись за руки, одинаково одетые молодые люди. Боль в левой стороне груди усилилась. Джим не мог ступить ни шагу. Посидеть бы хоть минутку, но негде. Прислониться бы к чему-нибудь, хотя бы к той огромной желтой стене, но до нее не добраться. Дорогу загораживал строй курчавых мужчин в черных шляпах. Они молились, бия себя кулаками в грудь. «Здесь одни евреи», — подумал Джим. «Я им чужой». Его вновь охватили отчаяние и страх. Что, если те двое полицейских уже где-то рядом и пробираются к нему сквозь толпу? Что, если все эти люди перестанут молиться, перестанут отвешивать поклоны перед стеной плача, обернутся и обратят на него свои обвиняющие взоры, и голоса всех собравшихся сольются в общем возгласе «Вор! Вор!»